Ему так захотелось. А ты, почему ты не можешь сделать это? Что у тебя противится этому? И выбрасывай. Потому что никто Писание переделывать не будет. Бог своих принципов никогда не меняет. Его святость не меняется. Характер не меняется. Ничего не меняется. А для того, чтобы мне быть в мире с Богом, для того, чтобы совесть не была отягощена, то мне надо просто отказаться от греха, который делает совесть отягощенной. И все. Поэтому, если вам что-то непонятно, неприятно, не хочется, то ищите, что мешает вам самих себе, а не в Писании и не в тех людях, которые требуют, чтобы так было. Такой подход должен быть иных пастырами и учителями. Я уже немножко оставляю 11 стих, я пойду дальше. Для чего это делается? Здесь стоит на три части можно разделить вот эту работу, которую Бог делает через апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. К совершению святых. Чтобы приводить их в совершенство. Столько, сколько мы будем жить на земле, столько Бог нас будет усовершенствовать. Уже так написано. Святой, что пусть делает? Да освящается еще. Почему святому надо освящаться? Он святой через кровь Христа? Через то, что Бог уничтожает преступление и покрывает грехи, но на самом деле его нет-нет. Да и проявится что-то не то, что надо. И вы, наверное, замечали вот такое явление в своей жизни, что однажды наступал момент, и вам о вас открывалось такое, о чем вы даже раньше не подозревали и не думали. Мы боролись с грубым чем-то таким. Допустим, пьянство, курение, могли обругать кого-то, вспылить. И это было основное. И когда это ушло, казалось, что все нормально, что потом раз... Вылазит что-то, и что такое? О, Господи Боже, а разве я могла такое сделать? Оказывается, могла. Бог не все сразу раскрывает. Бог не все сразу показывает. Наверное, если Бог сразу показал нам, сколько у нас пороков и грехов, наверное, у нас голова закружилась бы, мы попадали бы и сказали, Господи, ничего не получится со мной. А Бог постепенно грубое, потом помельче, потом поглубже начинает копать и выносит все на свет, потом, в конце концов, глядишь, и к дню восхищения все нормально будет. В процессе жизни 10, 20, 30 лет, но Бог как-то постепенно, постепенно, постепенно. И, пожалуйста, и так сформирует сердце человека, так просветит его разум, что часто вы вспомните прошлые годы, да и думаете, но как это я могла вот так думать и как могла так говорить? И как можно было жить так? Но в то время это было нормально для вас. Но когда прошло время, глянули, говорили, ой, да что ж это за жизнь была? Сам жил в мире где-то 24 года с мирскими людьми. Но сегодня, как посмотрю, как они живут, думаю, как они живут? Это ж невозможно жить. Это ж невозможно. Каждый день пьянство, каждый день ругань. Каждый день цели не имеющий день. Просто ходит, что-то делает. Посмотрю, сидят там на завалинках. Все идут в собрание, они сидят старушки лет по 70, по 80. Думаю, о чем вы говорите? Вот человек смотрит, уже одна нога занесена в могилу и совершенно не думая о будущем. Сидят себе, прожигают жизнь, думаешь, какая пустая жизнь. Пустота. Зачем все это? Действительно. К чему все это? Поэтому Мы очень должны благодарить Господа. Как бы наша жизнь ни была, но у нас есть настоящая цель вечная, которая будет достигнута только на грани перехода или во время перехода. Это та цель, которой всю жизнь стремится. Знаете, человек, который живет без цели, это какая-то такая жизнь, которая вообще ненужная, никчемная вообще. К чему она тогда нужна? Я, допустим, понимаю, почему люди кончают жизнь самоубийством. Цели нету. Посмотрят вперед. Там все мрачно. Там не к чему стремиться, по сути дела. То, чего мог достигнуть, достиг. Что не думал потерять, до разорения дошло. Но зачем жить тогда? И хорошо понимать, что исправлять уже некому. Все, что можно было, все испробовал, ничего не помогло. И, конечно, когда не указать на Господа, не указать на вечную жизнь, конечно, человек уходит в иной мир, неспасенный, руки на себе накладывает и так далее, и так далее, и так далее. Потому что пустота, пустота. Вы знаете, наверное, говорят, великий русский писатель, не знаю, великий или нет, но Максим Горький писал последние годы жизни: «Все, чем я жил, оказалось щитою. Господи, душу мою успокой». Наверное, это не ново, это из учебников наших взято, я еще помню немножко, хотя это давно было. Приходит время, время перехода, и те наши ценности, которые мы очень дорожили, сильно и ценили, они превращаются в ничто, потому что они ненужны становятся. Они становятся ненужными. Ни дома, ни кусок хлеба, ни другие условия. Все, человек уходит. Временно это все было. Поэтому к совершению святых. Я буду дальше говорить. И, наверное, когда я теперь скажу, будет проще разбираться с последовательностью этого освящения. И первое, что самое трудно сделать, это переменить мышление человека. Проникнуть в его разум и показать ему, что не те у тебя ценности, не так ты рассуждаешь и не к тому стремишься. Ведь не секрет ни для кого, что все начинается с нашей головы, правда? Покуда человек не поймет и правильно не назовет вещи своими именами, вы не убедите его менять что-то в жизни. Он просто не поймет этого. А когда разум меняется, меняются мысли, меняются направления, тогда и жизнь начнет меняться. А чтобы поменять разум, иногда надо человека на глубину опустить. Довести его до крайности, до полного краха. Он же не хочет принять мысль о том, что мне нужно спасение у Бога. Он говорит, это сказки старых людей, это все фантазии. Это просто люди, которых воля была сломана. Вот у них было, а у меня не будет так. Я умный. Я могу вовремя остановиться. И вот он пьет, пьет, пьет, пьет. Давай остановлюсь. Остановился, получилось вроде бы. Вот, ага, все-таки можно. А потом опять, надо остановиться. Остановиться уже не могу. Это первая остановка, это был обман. Это просто лукавый обманулся, можно остановить, а теперь хочу остановиться, а уже не могу. Все, зависимость полная. Сломана воля, сломано все. И тогда приходится думать, видя, что вперед пути нету, все планы разбиты, все то, что предпринимал сделать, поменять, жизнь свою не получилось, тебе останется еще одно – попробовать к Богу прийти. Иногда люди просто пробуют прийти, у них веры нет той полной, что они сделают. Но когда человек делает шаг навстречу Богу, начинает получаться, появляется и вера. Появляется вера, появляется этот двигатель, который действительно через Слово Божие меняет жизнь, человек начинает верить. Но разум, мышление – это такая твердыня, которую очень трудно поменять. Мы там больше будем читать, будучи помрачены в разуме. Будучи помрачены в разуме. Здесь будет 18 стих, я к нему еще не дошел, не дошли мы до него. К совершению святых. Дальше. На дело служения. Совершение святых, а потом дело служения. Вы знаете, что человек, чем он более совершен, чем ему проще совершать служение перед Господом. Несовершенному человеку очень трудно совершать это служение. Поэтому Павел здесь говорит, ставит порядочку, к совершению святых, а потом на дело служения. Апостолы ходили с Иисусом Христом, знали, что Иисус Христос пришел спасти грешников. Он им говорил неоднократно. И тем не менее, когда они шли, пришли в одно самарянское селение, а там не разобрались по их внешнему виду, кто они, и их не приняли. То что сказали ученики? Господи, давай сведем огонь с неба и попалим их, как Илья сделал. Вот их и служение кончилось. А Христос говорит, не знать, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить, а спасать души. Они были не готовы на это. Они были несовершенны. И в характере, наверное, вспылили. Ну как это так? Кого вы не принимаете? Вы вообще ничего не видите. Вы слепые люди. И если они так говорили, они были правы. Это в самом деле так и было. Но цель у Христа была спасать. И чтобы им это открыть, он им сказал, не знать, какого вы духа. Надо было их к совершенству приводить. А потом, когда пришло время, когда Бог немножко пошлифовал всех, то они и в тюрьмы шли, и головы складывали, и делали дело. Совершенные были. Я помню, когда-то говорил на одну тему водительства апостола Павла. О Павле я, допустим, не знаю, что говорить. Знаю только, что в свое время он был гонитель церкви. Он был гонитель церкви. Вот разум был помрачен. Хотя он был ревнитель в законе отеческом, неумеренно ревнитель, но его разум был помрачен, и он был один из тех, о котором Христос говорил в свое время, что вот придет время, когда будут вас убивать и будут думать, что они чем служат Богу. Вы знаете, это не просто там вас не примут, вас... Наклевещут на вас, убивать будут. Во имя Бога будут убивать. И будут думать, что они чем служат Богу. И вы представьте, вот этот непросвещенный разум. А потом вспомните другое время. Павел и Сила в темнице. Забитые ноги в колоды и так далее. И воспевают Бога. Узники их слушали. Вы помните это место Писания? И вдруг поколебались основания темницы. У всех узы ослабели. И Павел с Силой тоже поняли. Узы ослабели. Скажите, что бы сделал плотской человек непросвещенным разумом? Так мы сегодня говорим, ноги в руки и на ход. Господь спасает. А что можно было думать? Попали зазря, сидят скованные, и вдруг открываются двери темницы, землетрясение, узы ослабели. Надо убивать, Господь же спасает нас. А они сидят на месте. По-человечески, что вы моментом не воспользуетесь. А потом, оказывается, смотрят, сторож спал. Проснулся, смотрит, узники словно схватил меч и хотел себя умертвить. Павел и Сила сказали: не делай себе никакого зла, все мы здесь. Скажите, если бы у Павла не был просвещенный разум, если бы он не понимал, для чего он здесь, я не думаю, что он мог там анализ сделать, что надо делать, но в нем говорил Дух Святой, он не убегал. Если бы он убежал, что сделал бы страж темничный? Он убил бы себя и погиб бы навеки. Но Павел остался на месте и сказал: не делайте себе никакого зла, ибо все мы здесь. Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Веруй Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И вот этот человек берет их, ведет домой.